чтил и благодарил Сергея другого своего литературного, нет, не учителя, а наставника из Ленинграда, у которого он недолго занимался в объединении при советском писателе, замечательного Израиля Моисеевича Меттера. Чувствуя, что будущая слава его в России, он не прорывал с тем берегом, отправляя туда нежные проникновенные письма. Колоссальной его удачей на пути к популярности оказывается работа на радиостанции «Свобода». С его приходом станция обрела наш голос, нашу интонацию. «Свободу» Довлатов ценил. Звук сохраняет то, что теряет письмо. Здесь он участвовал в весьма популярной передаче о культуре «Поверх барьеров», а также вел свою собственную авторскую программу. Передачи его были также внешне просты и незатейливы, как его рассказы. Обходясь без политических философских нагромождений, они показывали жизнь гораздо точнее, чем всякого рода воззвания, манифесты политиков. Помню его передачу о ремонте купленного им ранчо в Кацкильских горах. В Советском Союзе, рассказывал он, я стал бы выпендриваться, искать плотников-маляров, тратиться. А в Америке, где почетен всякий труд, я купил пилу, молоток, гвозди и сам все с удовольствием починил. Магнетический его голос звучал во многих ленинградских, не только ленинградских квартирах. Старый школьный друг Дмитрий Дмитриев, давно потеряв его из вида, в экспедиции на Тянь-Шане вдруг узнал в приемнике голос Довлатова, был очарован, восхищен и с тех пор слушал его передачи регулярно. Аж до Тянь-Шане достал. Благодаря «Свободе» Довлатов стал популярнее у нас, чем все писатели, живущие в России. Поэтому, когда он вернулся к нам своими книгами, он был уже всем близкий, свой. Не раз я слышал в разговоре знакомых из самых разных слоев фразу «Вчера Серега рассказал». Фамилию можно было уже не спрашивать, и так все было ясно. Хотя ничто, увы, не проходит бескровно. Поскольку скрипты передач нужно было писать регулярно, он страдал, когда бесценный материал, который мог бы стать отличным рассказом, улетал в эфир. «Пишу рассказы, а потом специально порчу их для радио», — жаловался он друзьям. Главные сочинения он писал по своему чутью, а здесь должен был их подгонять под разные шаблоны, испытывая постоянное давление с разных сторон. Его обвиняли в русофильстве и тут же в русофобстве. Он переживал, что Вайли и Генис давно уже в штате радиостанции, его все шпыняют, не доверяют, держат на кабальной договорной основе. Да, тяжело человеку, свободному, в разгороженном пространстве. Не пройти, не разбив лица. Популярность тоже требует крови. Но только так и дается слава. Довлатов оказался гениальным мастером пиара. Хотя тогда это слово было нам незнакомо, да и в Америке оно только обретало права. Как красиво он, например, подает свое знакомство с переводчицей. Очаровательная Анна Фридман повергла меня в любовь и запой. Даже запой пригодился для создания неповторимого образа. И еще один непревзойденный пиаровский ход. Дело осложнялось тем, что зона приходила частями. Перед отъездом я сфотографировал рукопись на микропленку. Куски ее мой душеприказчик раздал нескольким отважным француженкам. Им удалось провести мои сочинения через таможенные кордоны. Оригинал находится в Союзе. В течение нескольких лет я получаю крошечные бандероли из Франции. Пытаюсь составить из отдельных кусочков единое целое. Местами пленка испорчена, уж не знаю, где ее прятали мои благодетельницы. У кого не возникнет интерес к этому сочинению после столь пикантного способа его транспортировки? Заодно этим оправдывается некоторая рваность текста. Преодолев полосу дискомфорта, неизбежную для любого неместного, Довлатов постепенно разбирается в американской литературной жизни, вписывается в нее и оценивает восторженно. На 7 моих книжек по-русски в нашей прессе 4,5 рецензии. Но один мой компромисс на английском — 30 американских рецензий. Русские не платили, да еще пытались уязвить. Американцы платят по 5 000 долларов за рассказ, конкретно и доброжелательно. Действительно, лишь Довлатов удостоился одобрительных рецензий не в эмигрантских, а в настоящих американских журналах. Он один собрал больше, чем все остальные русские за рубежом, исключая, разумеется, Солженицына и Бродского, рецензии в прессе, в том числе и в американской. И почти все эти рецензии восторжены. Большинство читателей будут читать его как можно медленнее, чтобы отсрочить ужасный момент прощания с этой прозой. Сборник Довлатова заставляет вспомнить фильмы Бастера Китона. Герой проходит через ужасные происшествия с абсолютно бесстрастным лицом. Щемящий юмор достигается продуманным соотнесением простых предложений. Стереотипные славянские крайности замечательным образом отсутствуют. Можно только надеяться, что он продолжает одеваться так же плохо и писать такие же чудесные рассказы. И вершина его карьеры — публикация его рассказов в престижнейшем «Нью-Йоркере». Так высоко не поднимался здесь ни один русский писатель. Да из американских далеко не все удостаивались такой чести. Недаром завидовал сам Курт Воннегут. Из письма Довлатова Меттеру. «А теперь...» Когда мне, извините, случилось запить в Лиссабоне, то меня купали в душе и контрабандой сажали в самолет два нобелевских лауреата — Чеслов Милош и Бродский. При этом Милош повторял: «Я сам люблю выпить, но тебе уже хватит». Постепенно Довлатов становится самым знаменитым русским прозаиком эмиграции. И хотя хитрый Довлатов стремится в любой компании представиться непутевым Шурой Балагановым, чеканный профиль командора проступает все четче.